Как только Милиус собрал монахов, они начали распределять добровольцев на рытье котлованов. Вскоре кончились лопаты, бодьи и ведра. Тогда Филипп приказал принести из кухни все котелки и выделил несколько человек, чтобы они делали деревянные ящики и плели корзины для переноски земли. Недостаточно было и лестниц, и подъемных машин, так что в самом большом котловане пришлось соорудить наклонный помост, по которому можно было спускаться вниз и подниматься вверх. Выяснилось, что забыли, как следует продумать, куда девать огромную массу выкопанного грунта, и Филипп велел сваливать его в кучу на каменистом берегу реки. Возможно, эту землю еще можно будет использовать. Пока он отдавал это распоряжение, к нему подбежал перепуганный повар Бернард и сказал, что продуктов у него хватит только на 200 человек, не больше, а народу набралось аж за 1000. «Разведи во дворе костер», — крикнул ему Филипп, — «и вари суп в железном котле. Пиво разбавь водой, тащи из кладовой все, что есть. Пусть деревенские тоже готовят пищу в своих домах. Выкручивайся!» Он отвернулся от повара и снова принялся раздавать поручения. Внезапно Филипп почувствовал, как кто-то взял его за плечо и произнес по-французски: «Приор Филипп, не мог бы ты уделить нам минуточку внимания?» Это был Дин Болдуин, помощник Воллерана Бигода. Филипп обернулся и увидел кавалькаду разодетых гостей, в изумлении взирающих на все происходящее вокруг. Коренастый епископ Генри имел задиристый вид, его монашеская прическа странным образом контрастировала с расшитой мантией алого цвета. Рядом с ним на коне восседал епископ Уоллеран, одетый, как всегда, в черное. Ему с трудом удавалось скрыть тревогу под маской холодного презрения. Здесь же были толстый Перси Хамлей, его отвратительная жена Риган и бугай-сынок Уильям. Представшая перед их взорами картина, казалось, забавляла Перси и Уильяма, однако Риган сразу поняла, что к чему, и пришла в бешенство. Филипп снова посмотрел на Генри и, к своему удивлению, обнаружил во взгляде епископа одобрение и неподдельный интерес. Его лицо выражало восхищение, любопытство и что-то вроде уважения. Через мгновение Филипп подошел к епископу, взял под усы его коня и поцеловал унизанную кольцами руку Генри. Проворным движением Генри соскочил с коня. Остальные последовали его примеру. Филипп подозвал пару монахов и велел им отвезти коней в конюшню. Генри был примерно того же возраста, что и приор, но его вечно красная физиономия и тучная фигура несколько старили его. «Ну, отец Филипп», — проговорил он, — «я приехал, чтобы убедиться в правильности сообщений, в коих говорится, что ты не способен воздвигнуть в Кингсбридже новый собор». Он замолчал, оглядывая сотни работающих людей, затем снова остановил взор на Филиппе. «Кажется, меня ввели в заблуждение». У Филиппа замерло сердце. Едва ли Генри мог выразиться яснее. «Это победа». Филипп повернулся к Воллерану. Тот с трудом сдерживал ярость, понимая, что снова проиграл. Филипп преклонил колено и, пряча в глубоком поклоне светящееся на его лице выражение радости и торжества, поцеловал руку епископа Воллерана. Работа доставляла Тому истинное удовольствие. С тех пор, как он последний раз клал стену, прошло так много времени, что уже позабылось то непередаваемое чувство глубокого успокоения, которое исходило от созерцания лежащих идеально ровной линией каменных блоков. Когда сотнями стали прибывать добровольцы, и он понял, что план Филиппа, по всей видимости, удастся, радость его усилилась еще больше. Эти камни станут частью построенного Томом собора, и эта стена, что была пока лишь в 3 фута высотой, когда-нибудь поднимется до самого неба. Жизнь его только начиналась. Том знал, что приехал епископ Генри. Подобно брошенному в воду камню, епископ создавал вокруг себя волны, достигавшие сотен работающих людей, которые замирали на мгновение, чтобы поглазеть на богато одетых господ, изящно вышагивающих по раскисшей грязи строительной площадки. А Том все клал в стену. Епископ должен быть потрясен видом тысячи добровольцев, дружно и весело строящих свой новый собор. Конечно же, и Том должен произвести самое благоприятное впечатление. С разодетыми людьми он всегда чувствовал себя неловко, но сегодня ему необходимо показать себя знающим и умным, спокойным и уверенным в себе человеком, которому можно с радостью доверить осуществление громадного и дорогостоящего строительства. Свита епископа Генри приблизилась к Тому. Он отложил мастерок и, встав на колени, поцеловал руку епископа. «Это Том, наш строитель», — представил его Филипп. «Господь послал нам его в день, когда сгорела старая церковь». Том опустился на колени перед епископом Уоллераном, затем взглянул на остальных. Он напомнил себе, что все-таки является старшим мастером, и не стоит ему быть слишком уж подобострастным. Узнав Перси Хамлея, которому он когда-то построил полдома, Том слегка кивнул и проговорил: «Милорд Перси». Он взглянул на уродину жену Хамлея, миледи Риган. Затем ему на глаза попался их сын. Том помнил, как Уильям едва не растоптал Марту своим огромным боевым конем, и как он пытался в лесу купить Эллен. Это был мерзкий тип. Однако Том заставил себя придать своему лицу вежливое выражение. «И молодой лорд Уильям, приветствую вас». Епископ Генри внимательно разглядывал Тома. «У тебя есть чертежи будущего собора, Том, строитель?» «Да, милорд епископ. Желаешь взглянуть?» «Непременно. Не соизволишь ли пройти туда?» Генри кивнул, и Том повел его в свой сарай, что стоял в нескольких ярдах от стройки. Он вошел в маленькое деревянное строение и достал общий план, начерченный на оштукатуренной раме. Приставив его к стене сарая, Том отступил назад. Момент был щекотливый. Большинство людей ничего не понимало в чертежах, но епископы и лорды не любили признаваться в этом, поэтому надо было объяснить суть, не обнаруживая их безграмотности. Однако некоторые епископы разбирались в строительных чертежах и могли разгневаться, если бы простой строитель осмелился их поучать. Волнуясь, Том указал на план и сказал: «Вот стена, которую я строю». «Да, восточный фасад, это ясно», — откликнулся Генри. Он прекрасно разбирался в чертежах. «А почему у трансептов нет боковых проходов?» «Ради экономии», — кротко ответил Том. «Но в ближайшие 5 лет мы не начнем их строительство, и если дела монастыря будут продолжать идти в гору, как это происходит с тех пор, как сию святую обитель возглавил приор Филипп, вполне возможно, что мы сможем позволить себе построить трансепты, имеющие боковые проходы». Он был доволен собой. Ему удалось одновременно и ответить на вопрос, и похвалить Филиппа. Генри согласно кивнул. «Планировать скромное здание и оставлять место для расширения – это разумно. Покажи-ка мне вертикальную проекцию». Том достал план поперечного разреза. Зная, что епископ все сам отлично понимает, он не стал комментировать. «Очень привлекательные пропорции», — одобрил Генри. «Благодарю тебя», — проговорил Том. Епископ казался довольным тем, что ему показывали. «Это весьма скромный собор, но он будет светлее и красивее, чем прежний». «И сколько времени потребуется на его постройку?» 15 лет, если работа не будет прерываться». «Что никогда не получается, увы». «А можешь ты нам показать, как он будет выглядеть? Я имею в виду, каков он будет снаружи». «Ты желаешь взглянуть на рисунок внешнего вида?» — догадался Том. «Да, конечно». Том снова отвел епископа и его свиту к строившейся стене. Здесь он разровнял на доске строительный раствор, а затем острым концом своего мастерка начал рисовать в мягком растворе западный фасад будущей церкви. Том знал, что у него это хорошо получается. Епископ, его свита, все монахи и оказавшиеся неподалеку работники смотрели как зачарованные. Для людей, не умеющих рисовать, это казалось настоящим чудом. Через несколько минут Том изобразил западную стену церкви с тремя арками-проходами, большими окнами и башенками по бокам. Все было очень просто, но это всегда поражало людей. «Замечательно!» — воскликнул епископ Генри, когда рисунок был закончен. «Да благословит Бог твой талант!» Том улыбнулся. Это значило, что епископ Генри поддерживает его. «Милорд епископ», — заговорил Филипп, — «не желаешь ли немного отдохнуть перед тем, как начать торжественную мессу?» «С удовольствием!» Том облегченно вздохнул. Его испытание закончилось, и он выдержал его. «В таком случае соизволь пройти в мой дом, это рядом», — сказал епископу Филипп. Гости начали выходить. Приор сжал руку Тома и, едва сдерживая свое торжество, прошептал: «Порядок». Когда сановники оставили его, Том перевел дух. Он был горд и чувствовал радость. «Да, порядок». Епископ Генри был не просто доволен, он был ошеломлен, несмотря на свою сдержанность. Очевидно, Воллеран обещал ему, что здесь он увидит сонное царство и запустение, и поэтому действительность поразила Генри еще сильнее. В конце концов, злоба Воллерана обернулась против него же самого и лишь возвысила победу Филиппа и Тома. Вдруг, разомлевший от своего триумфа, Том услышал знакомый голос. «Привет, Том Строитель!» Он обернулся и увидел Эллен. Теперь пришла его очередь почувствовать себя ошеломленным. Последние события настолько заполнили его сознание, что сегодня он ни разу даже не вспомнил о ней. Том уставился на Эллен счастливыми глазами. Со дня своего ухода она ничуть не изменилась, такая же стройная, смуглая, с темными волосами, колышущимися, словно волны прибоя, и все те же глубоко посаженные, светящиеся, золотистые глаза. Она улыбнулась ему своими пухлыми губами, которые всегда вызывали в нем желание поцеловать их. Ему так хотелось обнять ее, однако он заставил себя сдержаться. «Привет, Эллен!» — с трудом выдавил он. «Привет, Том!» — сказал стоявший рядом с ней юноша. Том озадаченно посмотрел на него. «Ты что, не помнишь Джека?» — засмеялась Эллен. «Джек?» — воскликнул изумленный Том. Парнишка сильно изменился. Теперь он был уже чуть выше матери и очень худ. Однако волосы Джека остались такими же огненно-рыжими, кожа белой, а глаза зелеными. Но его внешность стала более привлекательной, и, похоже, в один прекрасный день из него мог выйти настоящий красавец. Том снова посмотрел на Эллен. Какое-то время он просто любовался ею. Ему хотелось сказать: «Я по тебе так скучал». Он уже открыл рот, чтобы все это произнести, но как-то растерялся и лишь пробормотал: «Ну где же ты была?» «Там, где всегда жила, в лесу». «А почему ты решила прийти именно сегодня? Мы услыхали, что зовут добровольцев, да и любопытно было посмотреть, как у тебя дела. А кроме того, я не забыла о своем обещании однажды вернуться». «Я рад этому», — сказал Том. «Мне ужасно хотелось увидеть тебя». «Ойли!» — усомнилась Эллен. Наступил момент, которого он ждал и к которому готовился в течение целого года. И вот теперь Том испугался. Все это время он мог жить в надежде, но если сейчас она его отвергнет, он будет знать, что потерял ее навсегда. Он боялся начать. Пауза затянулась. Наконец, Том глубоко вздохнул и сказал: «Послушай, я хочу, чтобы ты вернулась ко мне. Сейчас, пожалуйста, не говори ничего, выслушай меня сначала». «Ну хорошо», — сделанным безразличием согласилась она. «Филипп очень хороший приор. Благодаря его умелому руководству монастырь богатеет. У меня здесь надежная работа. Нам больше никогда не придется бродить по дорогам. Это я обещаю. Дело не в том». «Знаю, дай же мне договорить». «Ладно, давай». Я построил дом в деревне. В нем две комнаты и печь с трубой. Если надо, его можно еще расширить. Так что мы больше не будем жить в монастыре. Но деревня-то принадлежит Филиппу. Да Филипп мой должник, Том взмахнул рукой. Он прекрасно знает, что без меня ему не удалось бы сделать все это. Если я попрошу его простить тебя и считать, что год изгнания – достаточное наказание, он не сможет мне отказать, а сегодня тем более. А как насчет мальчишек? Мне снова придется смотреть, как Альфред пускает Джеку кровь каждый раз, когда у него плохое настроение. Думаю, я знаю выход, заверил Том. Альфред уже стал каменщиком. Джека я возьму к себе в подмастерье. И тогда Альфред не сможет больше сказать, что он дармоед. А ты могла бы обучить Альфреда читать и писать, и оба парня станут равны. Оба работающие и оба грамотные. «Долго же ты об этом думал, а?» — усмехнулась Эллен. «Долго», — признался Том. Он ждал, как она отнесется к его предложению. Не мастер он был до уговоров. Вот если бы он мог нарисовать ей, однако ему казалось, что он предусмотрел все возможные возражения с ее стороны. Она должна согласиться. Но Эллен все медлила. «Не уверена я», — проговорила она. «О, Эллен!» — потеряв голову, воскликнул Том. «Не говори так». Он боялся расплакаться на глазах у посторонних людей. Его начал душить кашель. «Я ведь тебя так люблю. Пожалуйста, не уходи», — взмолился он. «Единственное, что держало меня здесь, это надежда, что ты вернешься. Я просто не могу жить без тебя. Не закрывай же ворота рая. Разве ты не видишь, как я люблю тебя?» Ее тон мгновенно изменился. «Что же ты раньше не говорил этого?» Прильнув к Тому, прошептала Эллен. «Я ведь тоже тебя люблю, дурачок». От радости у него задрожали ноги. «Она любит меня, любит!» Стучало у него в висках. Он крепко обнял ее и посмотрел в глаза. «Эллен, ты пойдешь за меня замуж?» В ее глазах стояли слезы, но губы улыбались. «Да, Том, пойду», — сказала она. Он прижал ее к себе и поцеловал. Целый год Том мечтал об этом. Он закрыл глаза и позабыл обо всем, чувствуя лишь восторг от прикосновения ее пухлых, чуть влажных губ. «Эй, мастер, не проглоти ее!» — крикнул проходивший неподалеку работник. Том смущенно отпрянул. «Да мы ведь в церкви!» — воскликнул он. «Ну и пусть!» — весело сказала Эллен и вновь поцеловала его. Филипп снова обвел их вокруг пальца, с горечью думал Уильям, сидя в доме приора и потягивая жиденькое монастырское вино, которое закусывал принесенными из кухни цукатами. Потребовалось некоторое время, чтобы Уильям смог по-настоящему понять, сколь блестяща была победа Филиппа. А ведь епископ Уоллеран абсолютно верно оценил ситуацию. У Филиппа действительно не было денег, и построить собор в Кингсбридже ему будет невероятно трудно. Но, несмотря на это, хитрому монаху удалось-таки чертовски много сделать. Он взял к себе на работу старшего строителя, начал стройку, а затем устроил здесь картину такой кипучей деятельности, что одурачил епископа Генри. И Генри был просто потрясен, тем более, что Уоллеран заранее описал все такими мрачными красками. Этот проклятый монах знал, что победил. Он даже не в состоянии скрыть своей торжествующей улыбки. И сейчас он с головой погрузился в беседу с епископом Генри об овцеводстве и ценах на шерсть. А Генри слушает, раскрыв рот, и даже не обращает внимания на родителей Уильяма, которые уж куда как более важные особы, чем какой-то простой приор. Но Филипп еще пожалеет. Об этом дне никто не смеет безнаказанно ставить себя выше Хамлеев, которые никогда не достигли бы таких высот, если бы позволяли всяким монахам оскорблять себя. Бартоломео из Ширинга осмелился унизить их, да помер в темнице. Вот и Филипп кончит не лучше. Том-строитель был еще одним человеком, кто пожалеет, что встал у Хамлеев на пути. Уильям не забыл, как он вызывающе вел себя, заставляя его расплатиться с работниками. А сегодня этот самый Том пренебрежительно назвал его «молодым лордом Уильямом». Совершенно очевидно, что он стал закадычным дружком Филиппа. Но он еще узнает, что лучше бы ему было держаться Хамлеев, а не прибиваться к стану их врагов. Уильям сидел и кипел от злости, пока епископ Генри не встал и не заявил, что готов к мессе. Приор Филипп сделал знак послушнику, и тот стремглав выбежал из комнаты, а через минуту зазвонил колокол. Все вышли из дома. Первым епископ Генри, вторым епископ Уоллеран, за ними приор Филипп, а следом все остальные. Ждавшие на улице монахи пристроились за Филиппом, образовав процессию. Хамлеям пришлось замыкать шествие. Работники-добровольцы, усевшись на крышах и стенах, заполонили всю западную половину монастыря. Генри забрался на стоявший посередине строительной площадки помост. За ним в ряд встали монахи. Хамлей и вся свита епископа прошли в то место, которое в будущем должно было стать церковным нефом. Едва расположившись, Уильям увидел Алину. Она очень изменилась. На ней была грубая дешевая одежда и деревянные башмаки, обрамлявшие ее лицо кудри, слиплись от пота. Но определенно это была Алина, по-прежнему такая прекрасная, что у Уильяма пересохло в горле, и он уставился на нее, не в силах оторвать глаз. Между тем служба началась, и стены монастыря заполнили тысячи голосов, распевающих «Отче наш». Казалось, она почувствовала на себе его взгляд, стала беспокойно переминаться с ноги на ногу, а затем оглянулась, словно ища кого-то. Наконец их глаза встретились. Лицо Алины исказило гримасу ужаса и страха, и она отпрянула, хотя расстояние между ними было более 10 ярдов, и друг от друга их отделяла не одна дюжина богомольцев. Перепуганная, она показалась Уильяму еще более желанной, и впервые за последний год он почувствовал, как его тело наполняется истомой вожделения. Она вспыхнула и, словно устыдившись, отвела взор. Что-то быстро сказав стоявшему рядом парнишке, без сомнения, это был ее брат, Алина повернулась и растворилась в толпе. Уильяма так и подмывало броситься за ней, но, конечно же, сейчас, в середине службы, на глазах у родителей, двух епископов, 40 монахов и тысячи молящихся, он не мог этого сделать. Раздосадованный, он снова повернулся к алтарю. Он упустил шанс выяснить, где она живет. Хотя Алина и ушла, она все еще занимала его мысли. «Не грех ли это, когда в церкви вздымается плоть?» — в волнении думал он. Вдруг он заметил, что отец почему-то всполошился. «Посмотри», — зашептал Перси жене, — «посмотри на ту женщину». Сначала Уильям решил, что отец, должно быть, говорит про Алину, но ее нигде не было видно, и, проследив за отцовским взглядом, он увидел женщину лет 30, может быть, не такую привлекательную, как Алина, но имевшую яркую внешность, которая делала ее весьма интересной. Она стояла неподалеку от Тома, и Уильям догадался, что, очевидно, она была его женой, которую с год назад он однажды пытался купить. Но откуда ее знает отец? «Это она?» — пробормотал Перси. Женщина повернула голову, словно услышала их, и посмотрела прямо на Хамлеев. И вновь Уильям увидел ее светлые, заглядывающие в самую душу золотистые глаза. «Клянусь Богом, это она!» — прошипела мать. Взгляд этой женщины потряс отца. Его красная физиономия побледнела, а руки затряслись. «Иисус Христос, спаси нас!» — простонал он. «Я думал, она умерла». «Что, черт возьми, все это значит?» — терялся в догадках Уильям. Этого-то Джек и боялся. В течение всего года он видел, как скучала по Тому мать. Она стала менее уравновешенной, чем раньше, часто обретала мечтательный, отчужденный вид, а по ночам иногда стонала, словно ей снилось, как она занимается с Томом любовью. Джек всегда знал, что мать вернется, и вот сегодня она согласилась остаться. Не нравилось ему все это. Они были счастливы вдвоем. Он любил мать, а мать любила его, и никто им больше не нужен. По правде говоря, жизнь в лесу была скучновата. Он тосковал по многоголосице толпы и очарованию городов, в которых ему приходилось останавливаться, путешествуя с семьей Тома. Он тосковал по Марте. Странно, но он все чаще скрашивал лесную скуку, грезя о той девушке, которую в мыслях называл принцессой, хотя и знал, что звали ее Алиной. И еще ему было бы интересно поработать с Томом и узнать, как строятся настоящие дома. Но свободным он уже больше не будет. Чужие люди станут указывать ему, что делать. Хочет он или нет, ему придется работать. И теперь уже он вынужден будет делить мать со всем остальным миром. Так он и сидел, погруженный в эти невеселые раздумья, когда, к своему изумлению, увидел принцессу. Он часто заморгал. С несчастным видом она проталкивалась в толпе, направляясь к воротам. Принцесса стала даже еще красивее, чем раньше. Тогда у нее было пухленькое девичье тело, одетое в дорогие одежды. Теперь же она стала тоньше и более женственной. Влажное от пота полотняное платье облепило ее фигурку, обозначив полные груди, плоский живот, узкие бедра и длинные ноги. Лицо девушки было запачкано грязью, пышные кудри растрепались. Она была чем-то расстроена и напугана, но волнение делало ее лицо еще более притягательным. Вид ее просто очаровал Джека, и он почувствовал незнакомое прежде сладкое возбуждение в паху. Сам не понимая зачем, он поспешил за ней. Еще мгновение назад он сидел на монастырской стене и, раскрыв рот, глядел на свою принцессу, и вот он уже выбегает в распахнутые ворота. На улице он догнал ее. После тяжелой работы от нее исходил кисловатый запах, и Джек припомнил, что раньше от нее всегда пахло цветами. «Что-нибудь не так?» — спросил он. «Все так», — отмахнулась от него принцесса и ускорила шаг. Джек не отставал. «Ты забыла меня?» «А мы ведь встречались. Ты тогда еще объясняла мне, откуда берутся дети». «Да отстань ты!» — закричала она. Он остановился, чувствуя ужасную досаду. Должно быть, он опять что-то ляпнул. Она обошлась с ним, как с надоедливым ребенком. А ведь Джеку было уже 13 лет, хотя с высоты ее 18, он, наверное, казался ей просто младенцем. Он смотрел, как она подошла к дому, вынула ключ, висевший на надетом на шею шнуре, и отперла дверь. «Так она здесь живет!» Это меняло дело. Перспектива уйти из леса и жить в Кингсбридже теперь вдруг представилась не такой уж плохой. Он сможет каждый день видеть свою принцессу, а ради этого можно многим поступиться. Он неподвижно стоял и глядел на дверь, но она так больше и не выходила. Глупо, конечно, стоять посреди улицы в надежде увидеть кого-то, кто и знать-то его не знал, но уходить Джеку не хотелось. Его закружил сон совершенно новых чувств. Ничто уже не казалось ему достойным внимания, кроме принцессы. Она завладела всеми его мыслями. Он был очарован, он был одержим, он был влюблен. Часть третья. 1140-1142 годы. Глава восьмая. Раздел первый. Шлюха, что выбрал себе Уильям, была не больно мила, но его привлекли ее пышные груди и копна вьющихся волос. Покачивая бедрами, она неторопливо приблизилась к нему, и он увидел, что на самом деле она была несколько старше, чем показалось с первого взгляда, лет 25-30, и в то время как ее рот невинно улыбался, глаза оставались холодными и расчетливыми. Право второго выбора было за Уолтером. Он взял беззащитную на вид девицу с плоской мальчишеской фигуркой. Пришедшие с Хамлием еще четыре рыцаря вынуждены были довольствоваться теми девками, что остались после Уильяма и его слуги. Уильям Хамлей привел их в бордель, потому что им нужно было немного расслабиться. Уже несколько месяцев они прозябали без битв, отчего становились угрюмыми и сварливыми. Начавшаяся год назад гражданская война между королем Стефаном и его соперницей принцессой Мод сейчас вступила в полосу затишья. Уильям и его воины прошли со Стефаном через всю юго-западную Англию. Военная стратегия короля носила энергичный, но сумбурный характер. Он мог с бешеным энтузиазмом атаковать какую-нибудь принадлежащую Мод крепость, но если не добивался скорой победы, осада ему быстро надоедала, и он двигал свои войска дальше. Однако истинным военным лидером мятежников была не Мод, а ее единокровный брат, граф Роберт Глостер. И до сей поры Стефану так и не удалось вынудить его принять открытый бой. Это была какая-то непонятная война, в которой армиям приходилось больше передвигаться, чем участвовать в настоящих сражениях, что вызывало недовольство воинов. Бордель был разделен занавесками на крохотные закутки, в каждом из которых лежал набитый соломой матрасец. По этим закуткам и разошлись, разобрав девок, Уильям и его рыцари. Вошедшая вслед за Хамлием потаскуха задернула занавеску и стянула с себя верхнюю часть своей сорочки, демонстрируя ему свои груди. Они были действительно большие, но с огромными сосками и проступающими венами, как у женщины, вскормившей уже не одного ребенка. Уильям слегка огорчился. Тем не менее, он притянул ее к себе, принялся, пощипывая соски, тискать эти массивные груди. «Полегче», — проговорила она, и, обняв Уильяма, стала тереться о его бедра. Затем ее рука протиснулась между их телами и скользнула ему в пах. Он выругался. Ее ласки не возбуждали его. «Не волнуйся», — прошептала девка. Ее снисходительный тон разозлил Уильяма, однако он промолчал, поскольку, высвободившись из его объятий, она опустилась на колени, задрала ему тунику и принялась работать ртом. Ощущение было приятным, и Уильям уже подумал, что все будет хорошо, но после первого импульса желания он вновь потерял интерес. Он взглянул на ее лицо. Порой это расшевеливало его, но на этот раз лицо шлюхи напомнило ему, как жалко он выглядит. Уильям начал злиться, отчего его мужское бессилие стало еще более очевидным. Девка на мгновение остановилась. «Постарайся расслабиться», — шепнула она и принялась сосать так усердно, что сделала ему больно. Он невольно дернулся, и ее зубы царапнули чувствительную кожу его органа. Уильям взвыл и наотмашь ударил ее по лицу. Вскрикнув, она завалилась на бок. «Сука неуклюжая!» — прорычал он. Шлюха лежала у его ног, в ее глазах застыл страх. Больше от раздражения, нежели от злости, он наобум пнул ее ногой. Удар пришелся в живот и получился несколько сильнее, чем рассчитывал Уильям. Девица скорчилась от боли. Он почувствовал, что в нем пробудилось желание. Опустившись на колени, Уильям перевернул несчастную на спину и сел на нее верхом. Она в ужасе смотрела на него. Уильям повернулся и задрал ей юбку. Волосы между ног потаскухи были густыми и кудрявыми. Это ему нравилось. Глядя на ее тело, он принялся мастурбировать так, как его член еще не стал достаточно твердым, в то время как ее глаза все больше расширялись от страха. Внезапно ему взбрело в голову, что эта девка нарочно отвлекает его, пытаясь отбить у него всякую охоту, чтобы он не смог овладеть ею. Эта мысль взбесила Уильяма, и, сжав кулак, он силой ударил ее по лицу. Она завизжала и, стараясь выбраться из-под него, начала извиваться. Уильям всем телом навалился на нее, прижав к матрасу. Однако она продолжала вырываться и кричать. Вот теперь его член полностью встал. Он попробовал было раздвинуть ей ляжки, но она не давалась. Занавеска дернулась, и из-за нее появился Уолтер в одних башмаках и нижней рубахе с торчащим, словно древко флага, возбужденным пенисом. За его спиной стояли еще два рыцаря, страшила Гервас и Хуг Секира. «А ну-ка, парни, подержите-ка мне ее», — сказал им Уильям. Трое мужиков, опустившись вокруг потаскухи на колени, заставили ее лежать смирно. Уильям пристроился поудобнее, затем на мгновение замер в предвкушении удовольствия. «Что здесь произошло, господин?» — спросил Уолтер. «Увидела, какого у меня размера, и передумала», — осклабился Уильям. Все заржали. Уильям ввел член. Ему нравилось делать это на глазах у посторонних. Его таз пришел в движение. «Только я собрался вставить, ты меня прервал, сделанной обидой», — пожаловался Уолтер. Уильям видел, что слуга еще не удовлетворил своей похоти. «А ты засунь свой конец ей в рот», — прохрипел он, — «она это любит». «А что, давай попробуем». Уолтер поменял позу и, схватив женщину за волосы, приподнял ей голову. Она так испугалась, что была готова на все. Помощь Герваса и Хуга больше не требовалась, но они остались и в изумлении наблюдали за этой сценой. Должно быть, прежде им не приходилось видеть, как женщина удовлетворяет двух мужчин одновременно. Уильям тоже видел такое впервые. Зрелище было захватывающее. Очевидно, и Уолтера все это сильно возбудило, ибо не прошло и минуты, дыхание его стало прерывистым, движения судорожными, и он кончил. Глядя на него, почти тут же кончил и Уильям. Немного погодя, они поднялись. Уильям еще не успокоился. «Может, теперь вы двое отделаете ее?» — предложил он Гервасу и Хугу. Ему очень хотелось посмотреть повторение спектакля. Однако у рыцарей особого восторга это предложение не вызвало. «Не могу, там меня ждет одна милашка», — отказался Хуг. «И меня тоже», — подхватил Гервас. Потаскуха встала и поправила одежду. Ее лицо не выражало ничего. «Неплохо, а?» ухмыльнулся Уильям. Подойдя к нему, она какое-то время разглядывала его рожу, затем оттопырила губы и плюнула. Уильям почувствовал, что его лицо покрылось какой-то теплой липкой слизью. То была сперма Уолтера, оставшаяся у нее во рту. Глаза Уильяма оказались залепленными. Разозлившись, он поднял было руку, чтобы ударить ее, но она проворно нырнула за занавеску. Уолтер и рыцари покатились со смеху. Уильяму все это не казалось таким уж смешным. Но преследовать девку с покрытой спермой физиономией он не мог и понял, что единственный способ сохранить собственное достоинство — это сделать вид, будто это его не больно-то тронуло, так что он тоже рассмеялся. «Ну, господин, надеюсь, у тебя не будет ребенка от Уолтера», — воскликнул страшила Гервас, и все дружно загоготали. Даже Уильям нашел эту шутку забавной. Обнявшись и вытирая выступившие от смеха слезы, они вышли из закутка. На них с тревогой уставились публичные девки. Они слышали, как визжала девица Уильяма, и были изрядно напуганы. Из-за занавесок высунулось несколько любопытных клиентов. «Первый раз вижу, чтоб из девки извергалось семя», — сказал Уолтер, и все снова захохотали. Возле двери с озабоченным видом стоял один из сквайров Уильяма. Он был еще совсем юный и, возможно, никогда прежде не переступал порога борделя. Сквайр натянуто улыбнулся, не будучи уверенным, имеет ли он право присоединиться к общему веселью. «А ты что здесь делаешь, чурбан ты этакий?» — заорал на него Уильям. «Милорд, у меня для тебя известие», — пролепетал парнишка. «Так не теряй времени, говори». «Мне очень жаль, милорд», — вымолвил сквайр. Он был настолько испуган, что Уильяму даже показалось, что он вот-вот повернется и даст дёру. «Чего это тебе жаль, ты, придурок?» — зарычал Уильям. «Выкладывай. Милорд, скончался твой отец!» — выдавил наконец из себя мальчишка и захлюпал. Уильям, ошарашенный, уставился на него. «Умер?» Он не верил собственным ушам. «Умер? Но ведь он был абсолютно здоров!» — воскликнул он. Хотя отец уже и не мог сражаться на поле брани, но это и не удивительно для мужчины, которому почти 50 лет. Сквайр

Он взглянул на Уильяма с такой неприкрытой ненавистью, что тот попятился. Лицо Сквайра казалось знакомым, и Уильям все никак не мог вспомнить, где он его видел. Но затем он заметил, что на правом ухе юноши отсутствует мочка, и словно вспышка перед его глазами предстал маленький белый кусочек человеческой плоти, упавший на вздымавшуюся грудь, обезумевшей от страха девушки, а в ушах зазвучал вопль плачущего от боли ребенка. Это был Ричард, сын заговорщика Бартоломео, брат Алины. Мальчик, которого заставили смотреть, как два мужика насилуют его сестру, превратился в грозного мужа с пылающими жаждой мести ярко-голубыми глазами. Уильяму вдруг стало страшно. «Ты помнишь, не так ли?» — медленно проговорил Ричард. Но неторопливая манера речи была не в силах скрыть бушевавшую в его душе ярость. Уильям кивнул: «Помню». «И я помню, Уильям Хамлей», — сказал Ричард. «Все помню». Уильям сидел на высоком стуле во главе стола, где прежде сидел его отец. Он всегда знал, что придет день, когда он займет это место, и думал, что будет чувствовать себя ужасно могущественным. Но теперь ему стало немного страшно. Он боялся, вдруг люди скажут, что он вовсе не такой, каким был отец, и не станут его уважать. По правую руку от Уильяма сидела мать. Он часто наблюдал за ней, когда был жив отец, и видел, как она играла на отцовских страхах и слабостях, заставляя его делать то, что считала нужным. Уильям твердо решил, что не позволит ей так же обходиться и с ним. По левую руку сидел Артур. Мягкий, седовласый человек, который вел хозяйство в замке еще при графе Бартоломео. Став графом, отец нанял Артура, потому что тот отлично знал имение. К этому решению Уильям всегда относился с подозрением. Слуги частенько остаются верными своим бывшим хозяевам. «Король Стефан, возможно, сделает Ричарда графом», — зло говорила мать. «Этого простого сквайра». «Не пойму, как ему это удалось», — раздраженно сказал Уильям. «Я думал, у них нет ни пенни, а он отлично одет, и меч у него такой великолепный. Где он, интересно, взял деньги?» «Заделался торговцем шерстью», — прошипела мать. «Так что денежки у него водятся, а вернее, у его сестры. Я слышала, дела у них ведет Алина». «Алина! Вот кто, оказывается, за всем этим стоит. Уильям так и не смог окончательно забыть ее, но с тех пор, как началась война и до самой встречи с Ричардом, она не слишком занимала его мысли. Однако теперь она вновь неотступно преследовала его, такая же румяная и красивая, аппетитная и желанная, как всегда, и он ненавидел ее за это». «Так значит, Алина теперь богата?» — с притворным безразличием сказал Уильям. «Да». «Но ты-то целый год воевал за короля. Он не может отказать тебе в праве наследования». «Вероятно, Ричард тоже показал себя храбрым воином», — возразил Уильям. «Я навел кое-какие справки. Что самое неприятное, его доблесть попала в поле зрения короля». Выражение лица матери из злого стало задумчивым. «Тогда у него действительно есть шанс». «Боюсь, что да. Ну что ж, в таком случае мы должны обойти его». «Как?» — не подумав, спросил Уильям. Он решил не позволять матери командовать собой, и вот уступил. «Тебе необходимо вернуться к королю с большим отрядом рыцарей, новым оружием, отличными конями и целой толпой сквайров и воинов». Уильям и рад был бы возразить, да понимал, что она права. В конце концов, король, скорее всего, отдаст графство тому, от кого сможет получить большую поддержку, независимо от того, чьи права предпочтительнее. «И это еще не все», — продолжала мать. «Ты должен постараться выглядеть и вести себя, как настоящий граф. Таким образом, король начнет думать о твоем назначении, как о свершившемся факте». Уильям был явно заинтригован. «А как должен выглядеть и вести себя граф?» — спросил он. «Чаще высказывай свое мнение, имей точку зрения на все, как королю следует вести войну, какую тактику избрать в той или иной битве, какова политическая ситуация на севере и, что самое главное, каковы возможности и лояльность прочих графов. С одним говори об одном, с другим о другом. Скажи графу Хантингдону, что граф Уоррен – блестящий воин, а епископу Иллийскому, что не доверяешь шерифу Линкольна, и люди станут говорить королю Уильяма Ширинга, человек Уоррена или Уильяма Ширинга и его окружение замышляют против шерифа Линкольна. Если ты станешь казаться могущественным, королю будет легче добиться для тебя еще большей власти». Эта уловка не слишком понравилась Уильяму. «Думаю, размер моего войска будет играть большую роль», — сказал он и повернулся к управляющему. «Сколько там у меня в казне, Артур?» «Ничего, милорд», — ответил Артур. «Что за чертовщину ты несешь?» — вскипел Уильям. «Там должно быть что-то. Сколько?» У Артура был несколько надменный вид, словно он вовсе не испытывал страха перед Уильямом. «Господин, в казне нет ни пенни». Уильям готов был придушить его. «Это графство Ширинг!» — вскричал он так громко, что сидевшие на дальнем конце стола рыцари и служащие замка уставились на него. «Деньги должны быть!» «Конечно, господин, деньги поступают постоянно», — спокойно сказал Артур. «Но они тут же снова уходят, особенно в военное время». Уильям сверлил глазами его бледное, гладко выбритое лицо. Слишком самодовольный был этот Артур. А честен ли он? Трудно сказать. Если бы у Уильяма были глаза, способные заглянуть в чужую душу, мать угадала его мысли. «Артур честный», — заверила она, не обращая внимания на то, что этот человек был рядом. «Он стар, ленив и себе на уме, но честен». Уильям был удручен. Едва он успел занять место хозяина, как его могущество, словно по волшебству, начало испаряться. Вот проклятие! Казалось, ему вечно суждено оставаться мальчишкой среди мужчин, и неважно, сколько ему уже лет. «Как же это случилось?» — слабым голосом проговорил он. «Перед смертью твой отец почти все время болел», — объяснила мать. «Я видела, что он запустил дела, но поделать ничего не могла». То, что его мать не всесильна, было для Уильяма откровением. Он обратился к Артуру. «Наши земельные угодья — одни из лучших в королевстве. Как могли мы оказаться без пенни? Некоторые поля пришли в негодность, а кое-кто из арендаторов просто не может заплатить нам ренту. Но почему?» «Я все время слышу одно и то же объяснение. Молодежь не хочет работать на земле и уезжает в города. Тогда нужно запретить им это». Артур пожал плечами. «Крепостной, проживший в городе год, становится свободным человеком. Таков закон». «И как же ты поступил с должниками?» «А что с ними можно сделать?» — вздохнул Артур. «Забрать у них орудие труда, так они тем более не заплатят. Остается только набраться терпения и надеяться на хороший урожай, который позволит им рассчитаться с нами». Уильяма раздражало то спокойствие, с которым Артур относился к своей неспособности решить эти проблемы. Однако он заставил себя сдержаться. «Ну ладно, если молодежь подалась в города, то как насчет доходов от наших домов в Ширинге? Они должны приносить нам кое-какие деньги». «Как это ни странно, но и с них мы ничего не имеем», — ответил Артур. «Много домов в Ширинге стоит пустыми. Должно быть, молодые люди уезжают еще куда-то». «Или тебя просто обманывают», — начал закипать Уильям. «Кажется, ты хочешь сказать, что и торговля Ширинга, и овчинная ярмарка не приносят доходов, да? Тогда почему ты не повышаешь налоги?» «Уже повышали, господин, по приказу твоего покойного отца, но результатов это не дало». «Как же тогда Бартоломео удавалось сводить концы с концами, коли от этого хозяйства одни убытки?» На этот вопрос у Артура был готов ответ. «У него была каменоломня, которая в старые времена приносила огромные деньги. А теперь она в руках этого проклятого монаха?» Уильям негодовал. «Именно сейчас, когда ему необходимо было пустить королю пыль в глаза, управляющий говорит, что у него нет ни пенни». Положение хуже некуда. Король сделал его лишь опекуном графства, дав ему своего рода испытательный срок. Если Уильям вернется ко двору с ничтожно маленькой армией, это будет воспринято как неблагодарность, а то и как предательство. Однако картина, которую ему нарисовал Артур, явно не соответствовала действительности. Уильям был абсолютно уверен, что его просто дурачат, и не исключено, что жители графства даже смеются над ним. Эта мысль взбесила его. Он не станет терпеть, он им покажет. Прежде чем он признает твое поражение, прольется море крови. «У тебя всему есть оправдание», — закричал он на Артура. «А на самом деле именно из-за твоей халатности хозяйство пришло в упадок, пока болел мой отец. Но, господин, заткни свой поганый рот!» — еще громче заорал Уильям. «Или я прикажу тебя высечь!» Артур побледнел и замолчал. «Завтра же, — продолжал Уильям, — мы отправимся в поездку по графству, заедем в каждую принадлежащую мне деревню и вытрясем из должников деньги».